«Очуметь!» — искренне выдохнул Гарри и погладил Сюзанну. «Почему ты с собой взял перуанскую, а она самая мелкая?» — улыбнулся Джерри. «Ански, если на кровать залезет, то ее собой всю займет». Гарри только глаза округлил, впечатленный размерами анского душегрея, и на всякий случай поставил в голове галочку насчет того, к кому обратиться, если он в будущем вздумает обзавестись подобным питомцем. Ночь они провели спокойно, а наутро Гарри уверился в том, что правильно он к Джерри подселился, потому что какой бы ни была репутация дружного сплоченного факультета, к новичкам с плохой фамилией отнеслись так же, как и везде, предвзято и с неприязнью. Вот и сейчас утро в гостиной началось с наезда. «Эй, Ранкорн, ты факультеты точно не перепутал?» — грубо рявкнул какой-то четверокурсник, прыщавый и круто огретый взбесившимися гормонами. «Что на Пуффендуе делает сынок пожирателя, я не пойму». Джерри привычно ощетинился, уходя в молчаливую глухую оборону. Гарри прикрыл его собой, с тревогой оглядывая лица, ища пути отхода. «Ну почему сразу пожиратель?» — попытался разрулить ситуацию Седрик. «Ты вообще точно это знаешь, Стивен? Его папаша из Слизерина, а все, кто оттуда, пожиратели!» — агрессивно выплюнул Стивен. Рядом с Гарри вырос Аверет. Быстро шепнул на ухо: «Патовая ситуация, Малфоя тоже чморит. Где он?» — шепотом спросил Гарри. «В нашей комнате. Он только высунулся, а в него сразу петрификусы полетели. Совсем народ тут сбрендил. Да где же староста?» — простонал кто-то. «Тут и я», — раздался желанный басок, и в общей факультетской гостиной появился блестящий от воды Джесси, ногой, видать, из-под душа, завернутый в банное полотенце. «Что у вас тут за цирк с кентаврами?» «Да вот Пентикот и Бунг новичкам прискреблись», — в разнобой произнесли несколько голосов. «Говорят, нечего Малфоям и Ранкорнам у нас на Пуффендуе делать». Джесси грузно повернулся, нашел глазами обозначенных старшекурсников и состроил скорбную мину. «Стивен Бун, Уильям Пентикот, вы мне тут революцию не устраивайте, пожалуйста, а то мне будет грустно, у меня пропадет аппетит, и я напишу маме. Альберт Ранкорн по профессии генеалог и ликвидатор проклятий, как вы думаете, папе с такими связями понравится ваше отношение к его сыну? Мистер Люциус Малфой состоит в палате лордов и является председателем попечительского совета Хогвартса. Это очень полезный папа, не так ли?» В голосе Джесси зазвучали стальные нотки. «Вы мне тут чего вытворяете? Хотите, чтоб обиженные наследники позвали на помощь пап, и чтобы те пришли и наваляли вам по шеям? Так с радостью. Я сам их позову и в подробностях расскажу, как вы сыночков встретили». Помурыжив бунтарей укоризненным молчанием, Джесси продолжил мягче: «Не забывайте, что на Пуффендуй не приходит просто так. К нам приходит, чтобы найти защиту, покой и верного друга. Вот главные достоинства нашего дома, нашей семьи. А вы своим отношением к новичкам подрываете нашу прочную репутацию. Какой пример вы подаете своим товарищам и, главное, какое впечатление производите на новеньких, пришедших сюда с широко раскрытыми глазами и искренне распахнутыми душами?» К концу монолога Стивен и Уильям стояли насквозь виноватые, покраснев не хуже тертой свеклы. А Гарри понял, что любит этого славного и толстого увольня Джесси. Совершенно потрясающий староста. Закончив с воспитанием строптивых, Джесси Донован невозмутимо поддернул сползшие с бедер полотенца и неспешно ушлепал к себе. Вернулся он полностью одетый, собрал пацанов, дождался коллегу с девочками и повел всех на завтрак. После завтрака Джесси снова собрал первокурсников, раздал всем расписание уроков на сегодня и повел в класс трансфигурации. МакГонагалл, однако, сделала круглые глаза, спрыгнула со стола и, превратившись в человека, попеняла старости: «Мистер Донован, вы считать не умеете? Я просила привести ко мне 20 студентов, а не 40. Немедленно рассортируйте их на две группы. Я собираюсь вести сдвоенные уроки Гриффиндора с Пуффендуем и Слизерина с Когтевраном». «Извините, мэм, а с доктором вы согласовали график расписания?» — кротко спросил Джесси. «Мне казалось, доктор ясно дал понять, чтобы первые курсы учились вместе, или я что-то пропустил, и директор ввел это нововведение без ведома уважаемого доктора? Директор не обязан отчитываться перед целителями, учителями и уж тем более перед старостами», — раздраженно рявкнула МакГонагалл. «В таком случае я буду вынужден пригласить профессора Снипа, чтобы он лично проследил за распорядком вашего графика», — вежливо ответствовал Джесси. «Что? А нет-нет, это совсем не нужно», — тут же пошла на попятную Минерва. «Зачем беспокоить профессора Снипа? Так мне делить ребят? прищурился Джесси, и добавил вкрадчиво: «А почему состав сдвоенных классов другой? Обычно Гриффиндор учился со Слизерином, а не наоборот». Гарри на это лишь головой покачал, сукоризной думая о предвзятости некоторых личностей. Да и сам он сейчас себя тоже не лучше ведет, сбегая подальше от Дамблдора и его верных припевал Уизли. Но с другой стороны, именно Дамблдор сейчас куда опаснее пожирателей, которые вынуждены прятаться за стенами своих мэнеров и сидят в Азкабане, тогда как у старика в руках безграничная власть, в своей вотчине он волен делать с детьми и учителями что угодно. И надо же, решил стравить барсуков со львами. Совсем помешался на противоборстве между факультетами, старый кретин. А ведь в дикой природе как раз лев уступает дорогу барсуку. Этот милый зубастый зверек вообще тот еще отморозок. Запросто раздает люли льву и гиене, жрет змеи и разоряет птичьи гнезда, в том числе орлиные и вороньи. Ох, дедушка, плохо ж ты зоологию в школе изучал. Или эти науки были неизвестны в годы твоего далекого-предалекого детства? Нет, неправильный вопрос, дедок, кажись, вообще в школу не ходил. Скорее всего, его на дому учили и только самому основному – чтению, письму и счету. Тем временем вдали послышались шаги, и к классу трансфигурации вальяжно подвалил Северус Снейп собственной великолепной персоной, заставив девочек глупо заулыбаться и растечься масляными лужицами. Обозрев застрявшую на пороге класса делегацию из 40 студентов, одного староста и одной учительницы, Снейп поднял бровь и мило сообщил: «Минерва, совет попечителей постановил, что мое присутствие обязательно на каждом уроке первокурсников. Как и прежде, я буду наблюдать за занятиями, конспектировать и вмешиваться по мере необходимости. Можете начинать, Джесси, благодарю. Дети, по местам». Вереница удивленных первокурсников тихим ручейком втекла в проход между парт под неусыпным оком профессора Снейпа и остолбеневшей МакГонагалл с застывшим от шока взглядом. Глава 10. Вопросы первого дня. Усевшись за парту рядом с Эвериттом, Гарри во все глаза уставился на Северуса, изо всех сил удерживаясь от того, чтобы не заорать во весь голос, что он делает в классе трансфигурации. Северус сидел на высоком обзорном стуле, полы мантии красиво разметнулись и тяжелыми складками струились вдоль ступенек и ног. Правая нога стояла на ступеньке выше и на колене покоился планшет, куда Северус что-то вписывал. Подождав, когда Минерва закончит с нудной вводной лекцией и исчерпает запас зубодробительных формул, он мягко вклинился в паузу. «Поднимите руки те, кто знает, что такое иголка». Подняли руки человек 20, остальные тупо заморгали на первых, типа им известно, что такое иголка. Северус кивнул, записал и взмахом ладони распределил спички по партам под монотонный бубнеж МакГонагалл. «О, святой Андрей, как это меня достало, какая разница, знают ли дети, что это такое? Все, что им нужно, это превратить спички в иголки». Но вопрос Рона вмиг расставил все по местам. «А что такое спички, мэм?» «Спички, мистер Уизли», Минерва закатила глаза. «Боже, какую ерунду ей приходится объяснять. Это такие магдловские штучки, с помощью которых Магдл добывает огонь». «А как?» – спросил Рон, барашком глазея на тоненькую деревянную палочку со странной каплевидной нашлепкой на одном конце. Северус, не говоря ни слова, приманил к себе с учительского стола коробок спичек, вынул одну и черкнул о черный бок коробочки. Зашипело пламя, загораясь на серной головке и распространяя тот одуряющий, ни с чем не сравнимый аромат зажженной спички. Рон ахнул и восхищенно округлил глаза. «Ничего себе, маглы тоже владеют волшебством. Ну, если с этой стороны посмотреть, то да, все маглорожденные и полукровки явственно приободрились, сообразив, что и простые люди фору магам дадут. Так, ладно, довольно». Властно хлопнув в ладоши, профессор МакГонагалл увелела сосредоточиться на задании и превратить наконец эти опостылевшие спички в иголки. Но цирк продолжился с очередным вопросом Рона. «А иголкой тоже огонь добывают?» Гарри даже посмотрел на Рыжика, не придуривается ли тот или правда такой тупой. Хотя, если вспомнить, как его папаша на чемпионате мира по квиддичу костер разводил, спички он тоже тогда в первый раз в жизни увидел. «Нет, мистер Уизли», — с ангельским терпением улыбнулся Северус. «Иголкой люди шьют одежду». «Разумеется», — последовал новый вопрос. «Как, если вам интересно, можете записаться в кружок домоводства, который ведет профессор Бербидж в свободное от уроков магловедения время», — сагитировал Снейп. Кто-то честно потянулся к блокнотикам, записать кружок и имя профессора, но аристократы расфыркались, мол, зачем им эти макдловские премудрости, если порванную одежду можно починить простым репаро, а саму одежду тоже репаро шьют, спросила Гермиона, демонстративно рассматривая шов на отвороте рукава мантии. Нет, я вижу нитки, значит, маги тоже должны иголкой пользоваться. Точно, просиял Рон, у мамы спицы есть, они нам шапки и шарфы вяжут, а вообще-то стальным предметом тоже можно добыть огонь. Гермиона сдула с носа прядку и продолжила. Однажды я шлепнулась в лужу во время прогулки в лесу Дин, и мой папа разжег огонь при помощи ножа и камня. Конечно, можно было просто вернуться в кемпинг и согреться в машине, но папа посчитал, что недостойно маленькой леди идти через лес в мокрых штанишках, спичек для той короткой прогулки мы не брали, так что отец воспользовался тем, что оказалось под рукой в тот момент, собственным ножом, крепким таким булыжником и сухими тоненькими веточками с соломой. Получаса хватило, чтобы высушить мою промокшую одежду, ну и я получила неизгладимые впечатления от папиной фантазии. «Браво, мисс Грингер! 15 баллов Пуффендую!» – бормотнул Северус, вычерчивая что-то в своем планшете. МакГонагалл при этом кисло посмотрела на него, но свои мнения оставила при себе. Дождалась, когда дети вспомнят, зачем они здесь, и снова велела превратить спички в иголки. Детки озадачились, глядя на деревянные щепочки и честно пытаясь сопоставить их с остальными иглами. «Спокойно, ребята», — влился в уши негромкий голос Северуса. «В состав головок спичек входит бертолетова соль, свинцовый сурик и белила цинковые. Ну-ка, придумайте, во что можно преобразовать химический состав, учитывая целлюлозу древесины». Гарри с Эвериттом просияли, одарили Северуса теплыми благодарными взглядами и включили трансфигурацию, трансформируя молекулы вышеназванных компонентов в молекулы стали, тем самым меняя общий вид спичек. Миг, и перед ними на партах появились отличные стальные иглы. Гермиона тоже расстаралась, ей удалось зажелезить и заострить спичку с одного конца. На большее ее умения не хватило. Остальные, видя результат первых, допетрили, что в спичках где-то содержится металл типа свинца и цинка, с помощью чего смогли трансфигурировать свои спички в железные и стальные палочки, весьма отдаленно напоминающие иглы, но и те подогнали поближе к стандарту, подсмотрев готовые примеры у тех, у кого получились иголки. Благодаря Северусу урок прошел на высшем уровне, иголочки удались у всех, все получили поощрительные баллы и хорошее настроение, и класс покинули с радостными улыбками и сияющими глазами, оставив Минерву с легким налетом гордости и довольствия. Да, учительница тоже осталась довольна проведенными занятиями, ведь благодаря ненавязчивым подсказкам с ней дети легко усвоили урок, а не это ли высшая цель всех учителей. После трансфигурации детей отпустили на улицу, нагулять аппетит перед обедом, чем они в охотку и занялись, радостной стайкой пронеслись по зеленому еще лугу у берега озера, побегали всласть, покидали камешки в озеро, полазили по корявым раскидистым липам, ивам и дубам, пошвырялись палками и камнями в гремучую иву, дразня дерево с безопасного расстояния. Всех этих удовольствий обыкновенно хватает на час-полтора, потом приходит приятная усталость и лень, которые свалили ребят в разбросанные кучи по берегу озера и под деревьями там-сям. Ну а молча лениться вроде никто не умеет, поэтому детки разговорились о вечном, по своим кучкам и интересам. Сначала перезнакомились, выяснили, кого как зовут, откуда родом и есть ли собачка. «Ах, ты карточки от шоколадных лягушек собираешь, а я – фишки для игры в плюй камни». Две такие группки совершенно случайно образовались и вокруг огромного старого дуба, сколько-то пуффендуйцев и сколько-то гриффиндорцев. «Мне не нравится твой подход ко мне», – высказался Драко, сверля глазами Эверетта. «Вот скажи мне, с какого такого перепугу ты взялся меня воспитывать? Опасаюсь за твой нос», – пояснил Эверетт. «Уж больно высоко ты его задрал, еще упадешь и разобьешь. Мой нос, мне и решать, как его задирать», — покраснел Драко. «Тебя это не должно касаться, Эви». «Это кто тут, Эви?» Из-за ствола дуба показался Рон и весело оглядел компанию. Остановился на Эверетте и хихикнул. «О, так ты девочка, Эвочка-припевочка, какие локончики! Заткни пасть, урод рыжий!» — рявкнул Гарри. «Что у тебя анимак на плече делает? Нянька твоя замаскированная?» На вопль Гарри обернулись все, кто был поблизости, в том числе и староста со Снипом. Рон нервно поежился под перекрестными взглядами, а толстый серый пасюк, видя столько обращенных на него глаз, откровенно струхнул. Но не успел он задать стрекача, как Северус поднял руку и сжал ее в кулак, невербально снимая крысу с плеча и мягонько, но твердо применяя к нему принудительную обратную трансфигурацию. «Опа, вот ты где, Питер Петтигрю!» Прицокнув языком, Северус намотал на Пита с километр прочной веревки. Правда, перед этим он еще и кости из рук и ног удалил, но мало ли, ах да, еще и заклинание обезьяза добавим, для полной гарантии, и оглушим. Только после этого он послал старост за всеми деканами, а сам отправил патронусов в Министерство магии. Гарри искренне восхитился, провожая взглядом пятерых роскошных соболей, слетевших с ладони Северуса. Некоторым старостам, кстати, пришлось приложить некие усилия. Джесси и Люциану это, впрочем, особых проблем не доставило, их деканы были людьми адекватными. А вот Перси Уизли и Пенни Кристалл. Вот диалог номер один. «Профессор МакГонагалл, профессор Снейп просит вас подойти на берег озера к большому дубу. Зачем? Он поймал анимага, который превращался в нашу крысу. Не поняла, что вы там бубните. Какой анимаг, да еще и крыса. В реестре нет никакого упоминания об анимагах-крысах. Не мелите вздор. Но, профессор, вас просит подойти. Я никуда не пойду без внятных объяснений. Мне некогда, вы не видите, я занята. Составляю отчет совету попечителей. Профессор МакГонагалл вас просит подойти на берег озера, так как профессор Снейп поймал неучтенного анимага. Его зовут Питер Петтигрю. Какая чушь, Питер Петтигрю давно умер, прекращайте нести вздор, мистер Уизли. Но, мадам, профессор Снейп поймал Питера, и он вполне живой, клянусь, я видел его собственными глазами. Мистер Уизли, почему вы мне перечите? Я вам ясно сказала. Во-первых, Питер Петтигрю погиб смертью храбрых, во-вторых, крыс-анимагов не существует, и в-третьих, не мешайте мне заниматься отчетом. Уйдите с глаз моих, пока я не вычла баллы. А вот диалог номер два. Профессор Флитвик. Ой, там такое. Ой, там такое. Ауч, мисс Кристалл, не орите мне на ухо и помогите встать. Что случилось? Что вы так кричите? Ой, там крысу поймали, то есть не крысу, а тощего толстяка. Ничего не слышу. Кого поймали? Толстую крысу или Крис похудел? Да нет же, нет, сэр, Кристофер не похудел, он все такой же полный болван, а крысу поймали, тьфу, я хочу сказать, толстого мужчину поймали, исхудавшего в одночасье, все еще плохо слышу, Крис не похудел, но исхудал в одночасье, мисс Кристалл, вы мне чего толкуете, не пойму, вас просит подойти на берег озера, там поймали странного мужчину, печень гоблина, прекратите так кричать, куда, вы сказали, подойти. Таким образом на берег озера пришли только деканы Слизерина и Пуффендуя и засвидетельствовали арест вполне живого Питера Петтигрю, подтвердив его личность. Во всяком случае Помонастебль его точно опознала, а Северус лично проследил за тем, чтобы Пита доставили в министерство по возможности живым и сравнительно целым. Кости в конечности он возвращать, кстати, отказался, мотивируя это тем, что у него под рукой нет костероста. Минерва все же подошла, привлеченная любопытством, шумихой и людьми в алых мантиях, увидела Пита и остолбенела, своим видом так или иначе подтверждая его личность. «Это Питер Петтигрю», уточнили у нее, а когда она кивнула, подсунули под нос бланк и авторучку. «Подпишите здесь, мэм». Когда стих шум и удалились мракоборцы с арестованным предателем, Гарри повернулся к Драко. «Прекращай звать Эверетта Эви, ты понял, ты чего?» – опешил Драко. «Я его не дразнил». «Да, Гарри», – заступился за Драко Эверетт. «В самом деле, чего ты? Я не против сокращения моего имени. Не в этом дело», – насупился Гарри, – «а в том, что ты Эверетт, и только Эверетт. Никак иначе. Ты не Эви и не Ретт, ты Эверетт Снейп, и только так. И я убью любого, кто вздумает переиначить мое собственное имя. Приходилось мне бывать Игори и Гарольдом. Что за глупая привычка у некоторых учительниц проорать построже? Гарольд, немедленно встань в позорный угол. Или проворковать. Ах, Гарри, ты такой душечка. Тьфу, ну тошнит же. Я, Гарри, всегда и везде Гарри, меня назвали в честь дедушки, Гарри Эванса, и я не позволю всяким идиотам коверкать свое доброе английское имя. К тебе это тоже относится, Эверетт, береги свое имя, никому не давай над ним издеваться. На братьев Уизли насели всем скопом. Над ними смеялись и глумились, на них указывали пальцем и перешептывались, передавая по эстафете сплетню дня, с ними 10 лет жил предатель, крыса-анимаг, убийца Поттеров. Близнецы Фред и Джордж отнеслись к этому с юмором, в свою очередь косились на Перси и хихикали, также ржали над Роном, подтрунивали над братишкой и спрашивали, хорошо ли Короста ему массаж делала. Рон злился, огрызался и кидался с кулаками на обидчиков. На этом фоне обед прошел кое-как, с горем пополам, студенты больше чесали языком, чем клали на него пищу. Беднягу Перси совсем зачморили, аж педиком обозвали. Сидел он красный-красный, в окружении смущенных своих однокурсников, которые виновато прятали глаза, искренне не понимая, как они-то анимага в общаге упустили. Постепенно взгляды всех перекочевали на профессора МакГонагалл, сидящую в ряду учителей. Та, уловив на себе подозрительные поглядки львятника, неуютно заерзала. А когда начались шепоточки, она ж сама анимаг, как же она анимага профукала, а может она специально, может это ее личный лазутчик был, а может это она сама в крысу превращалась, чтобы за нами в ванной подсматривать. Ты чего? Это мужик был, его как раз увезли, а она, баба, а может она это того, трансгендер, во, блин, мужика увезли, а она, здесь, очнитесь, упс, она в обморок не упадет, вон какая красная. Ну, честно говоря, бедной Минерве очень хотелось упасть в обморок, таких пересудов о себе она никогда в жизни не слышала. Гарри все это время сидел тихо-тихо, отчаянно надеясь, что никто не вспомнит и не спросит, а откуда он сам про анимага на плече у Уизли просик. К счастью, помог Невилл, когда Драко все же вспомнил. Кстати, Эванс, а как ты понял, что это крыса, анимаг? Так он же провидец, Драко, внушительно попенял тому Невиллу. Он мне про жабу знаешь как напророчил. Ао, Драко с уважением посмотрел на Гарри и больше с расспросами не лез. Остальным такого объяснения тоже оказалось достаточно. Равно как и то, что пацан, стихийник, а значит... К нему бесполезно соваться с просьбами погадать на ладошке. После этого невнятного обеда старосты собрали новичков и повели на экскурсию по замку, показывая им, где что и на каком этаже находится, одновременно прося людей, изображенных на портретах, запомнить первокурсников и помогать им в дальнейшем. Гарри затосковал, прекрасно помня услуги некоторых портретов в прошлой жизни. Если и сейчас они будут, как сэр Кадаган, то, в этот день, помимо трансфигурации, у первокурсников был еще один урок, преподанный самими старостами. Привели они новеньких в коридор третьего этажа, показали на гигантские ворота во весь проем, с узенькой калиточкой сбоку, и сказали, там находится Цербер, сейчас мы вам его покажем, стойте тихо и не делайте резких движений. После чего Джесси и Люциан отошли к калитке и открыли ее, подозвали детей и знаками попросили заглянуть вовнутрь. Притихшие ребята, в том числе и Гарри, тихонько подошли и осторожно, по очереди, не толпясь и не толкаясь, посмотрели в полутемный коридор за калиткой. Посмотрел и Гарри. При свете, льющемся из высоких стрельчатых окон под потолком, Цербер не выглядел чем-то запредельно жутким, просто огромная серая собака о трех головах. Гарри вздохнул, понимая, что в прошлой жизни дети тоже были осведомлены о псе, по крайней мере три факультета из четырех, ведь сейчас среди них не было гриффиндорцев. Насколько он помнил, именно неугомонная троица была одержима тем, что охраняет собака, и, чтобы проверить свою догадку, он осторожно спросил, а зачем он здесь? Джесси переглянулся с Люцианом и хмыкнул, состроив ехидную гримасу. Ну, типа он философский камень охраняет, по версии директора. Ага, только это неправда, подхватил Люциан Бойл. На самом деле философский камень, это ряд формул на бумаге, а собака... продолжил Джесси, сторожит вход в подземный лабиринт. А зачем и для чего он устроен, мы не знаем, но догадываемся. Уже несколько лет профессор Блэк ищет проход в тайную комнату, потому что портрет Корвина Мракса отказывается открыть дверь, спрятанную за ним. Вот такие дела, ребятишки. Директор пытается заманить в ловушку того, кого нельзя называть, а профессора стараются найти Василиска, чтобы преподнести ему некие подарки. А почему портрет не открывается? Гарри хмуро колупнул ботинком плиту пола. Вредный, гад, также хмуро ответил Люциан. К нему даже Змеиуста из Индии приглашали, он и тогда не открылся, все ерничал да ехидничал, мол, только настоящему наследнику Слизерина он откроется, а всем прочим, фигу с маслом. Так, это все на сегодня, Джесси хлопнул в ладоши. Возвращаемся в свои гостиные. Первые недели в день по одному уроку по предписанию профессора Снипа, со вторых будет по два, в том числе и обучение полетам на метлах со следующего вторника. Пенни, не спи, собирай своих, пошли. Бредя по коридорам, Гарри глазел на круглые плечи идущей впереди Лили Мун и напряженно думал о том, что узнал. Итак, портрет крепко, магически, привязан на наследника Слизерина и откроется только ему. Ну и как тут быть? Привести к нему Квирелла и снять с него тюрбан? Не смешно ни разу. Найти другой путь к Василиску? Ну и какой? Снова Змееуста из Индии вызывать и попросить того пошипеть на раковину в туалете Плаксы Миртл? Не смешно по-прежнему, но уже немного ближе. Или пригласить Арагога на чашечку чая, разговорить его и расспросить, как попасть к Василиску в гости? Ну просто оборжаться, как смешно. Но, с другой стороны, помнится, вход в тайную комнату весь год открывала Джинни с помощью дневника Тамаридла. Выход найден? Нет, тут же отказался Гарри. Это слишком опасно. И все-таки решение было найдено. Случайно. Написав письмо для дяди и тети, надо же отчитаться, что он нормально доехал и отлично устроился. Гарри отправился на совятню. Посмотрел на сову, готовно севшую на столбик для приема писем, и спросил, неожиданно для самого себя, где-то в подземельях этого замка обитает Василиск. Ты сможешь его найти и передать послание? Минерва мигнула янтарными глазами, посмотрела на пол, усеянный перьями и мусором, и кивнула. Гарри облегченно вздохнул и начал привязывать к лапке конверт. Выход найден, но сперва пусть слетает домой, отнесет письмо родственникам. Глава 11. Золотые рояли в поющих кустах. Первая неделя вводных уроков лекций прошла без эксцессов, разве что пятница удивила, явив на уроке зельеварения профессора Блэка вместо ожидаемого Снейпа. Гарри весь урок голову проломал, пуча глаза на великолепного Регулуса Арктуруса Блэка, кудрявого синеглазого красавца в изумрудной мантии. И как не сильно было удивление Гарри, внутри его распирало счастье, Регулус жив. Его план с совой хроноворотом сработал. Стало стопроцентно ясно, что за профессор и зачем он ищет пути к Василиску. Это значит, что все крестражи найдены, и теперь эти подарочки следует преподнести в дар ужасу Слизерина, заключенному в тайной комнате. Ну ладно, зельеварение преподает Блэк, Снейп тоже здесь, восседает на высоком обзорном стуле и конспектирует урок. Что интересно, в сам процесс он ни разу не вмешался, видимо, профессор Блэк ведет занятия корректно, по всем правилам и с соблюдением техники безопасности, маски, очки, перчатки и все прочее. А вот на уроке Флитвика вчера Северус то и дело вставлял реплику другую, легко и резко и со свистом. Помилуй, Мерлин, Филиус, это дети, где они резкость со свистом и легкостью возьмут? Дети, не заморачивайтесь, просто поднимите перо в воздух силой своей фантазии. Гарри хмыкнул, отложил свою псевдоволшебную палочку, посмотрел на большое лебяжье перо и представил, как оно взлетает с парты. И получилось ведь. Перо легонько дрогнуло и мягко воспарило к потолку. Вслед за ним взлетело перо и Веретта, затем Драко, Невилла, Джерри, Гермиона и прочих. Сила детской фантазии оказалась куда мощнее и надежнее натужных взмахов палочкой. И сейчас, на зельеварении, Гарри получил неожиданное удовольствие от урока, чего не было в прошлый раз. Под умелым руководством профессора Блэка ребята внимательно перечитали состав на доске, потом с невероятным терпением и усердием толкли в ступках змеиные зубы, сушеные семена репейника и серебряные скорлупки яйца от каме. Все это аккуратно вмешивали в кипящее молоко лунных тельцов и, осторожно помешивая, варили до полной готовности. И надо сказать, зелье-крем против нарывов у всех получился на славу. Северус даже отобрал несколько котелков для больничного крыла, настолько идеальным вышел крем. Видя, как профессор с ней подбирает качественную мазь, дети ощутили волнительную гордость, да такую, что аж в груди дыхание сперло, не зря они старались, значит, и поклялись сами себе, что отныне будут очень-очень сильно учиться, чтобы стать лучшими в мире зельеварами. Особенно Гарри, у которого не было той мотивации в прошлой жизни. Ну а за пятницей была суббота. Предвкушая свободные деньки и грядущие дела с крестражами и Василиском, Гарри добросовестно переделал все домашние задания. Написал эссе для МакГонагалл и Флитвика, нарисовал карту ночного неба для Синистры, переписал и выучил наизусть весь состав ингредиентов регенерирующего крема для Блэка и Снейпа, и только после этих трудов праведных перевел дух. Все, теперь можно приступать к настоящим делам. Но сначала он хорошенько подумал и пришел к выводу, что будет лучше сначала Василиска выманить, а потом уже представлять его профессорам. А то наобещает им знакомство с реликтовым гадом, а тот по закону подлости так и не приползет навстречу. Конечно, была идейка переправить Василиску крестражи для уничтожения, но разве ж ему, ребенку, кто-нибудь поверит? «Простите, дяденьки, отдайте мне крестражи, я их Василиску отправлю». «Угу, палево в чистом виде». «Не еет, так палиться Гарри не собирался, лучше уж наивного детятку изобразить». Было немножко страшно, очень уж опасным был Василиск в той, прошлой, жизни. Но проанализировав некоторые факты на свежую голову и с ясным взглядом, Гарри все же склонился к тому, что тот змей был одурманен черным колдовством, а темная магия, как известно, очень плохо влияет на существ подобного рода. Это же неприятно, когда тебя будет после долгого сна и заставляют кому-то служить против собственной воли. Вот Василиск и сопротивлялся хозяину изо всех сил. Во-первых, отказался убивать случайно выбранных жертв, не прожег их убийственным взглядом, а только окаменил, улучив самые удобные моменты вроде лужи на полу или привидения на пути у студента. Он и на Колина-то посмотрел только после того, как тот вскинул к глазам фотоаппарат. Во-вторых, он поддался Гарри, позволил маленькому мальчику победить себя, что с учетом их размеров и весовых категорий было совсем неудивительно, ребенок против бронепоезда. А он, Гарри, прочитал о Василисках все, что смог найти, и теперь с полной уверенностью может заявить, Василиск бессмертен, его мечом не убьешь, как и любой другой магией. Кроме того, у Гарри появились сомнения насчет убийства единорога. Про них он тоже прочитал и выяснил, что этот магический зверь по силе магии не уступает китайской цилинь, то есть убить его можно, но проклятием так огреет, что мало никому не покажется. А тут как-то странно, единорога убили, а Англия цела, ее не затопило цунами, не выжгло пожарами, не выкосило морами. Выходит, благородный зверь поддался, пожалел наивного дурака Квирилморта, позволил себя укокошить, а сам по-тихому встал и слинял. Но с другой стороны, Квирилл-то умер в конце первого курса, что это, как не кара за убийство волшебного существа. Кстати, а Квирилла еще можно спасти или уже поздно? Волк вселился недавно, учебный год только начался и внедрение не должно проникнуть глубоко в профессора. Эх, мантию бы сейчас и карту мародеров. Хотя, решение пришло спонтанно и такое же простое, как и все решения до этого. Минерва, Савахра на ворот, крылатая имба и Мэри Сью, его личный золотой рояль в поющих кустах. Пользуясь тем, что все вышли на улицу, погулять под теплыми еще лучами сентябрьского солнышка, Гарри подобрался к совятне, спрятался в ее густой черной тени и тихо позвал. «Минерва, красавица моя ясноглазая!» Вжух! Гарри едва успел подставить руку под спикировавшую из ниоткуда сову. Сев мальчику на запястье, ясноглазая красавица преданно уставилась в глаза Гарри, бесконечно благодарная ему за добрые слова и за правильное применение ее волшебных способностей. Также преданно и проникновенно глядя в желтые глаза совы, Гарри нежно попросил. «Где-то в школе находятся две вещи, принадлежащие мне по праву рода. Это мантия-невидимка моего отца и карта мародеров, созданная отцом и его приятелями. Ты можешь раздобыть их для меня, солнышко мое афинское, греческое. Мантия хранится у Дамблдора, а карта – у близнецов Уизли. Они ее, по идее, должны сами мне передать на третьем курсе, но это при условии, что я буду их другом, но мне не хочется вливаться в их компанию». Говоря, Гарри старался как можно четче вообразить в памяти вышеназванные предметы, чтобы Минерва хотя бы представление имела, что именно отыскать и принести. Получив визуальную картинку, сова моргнула, запоминая это покрепче, потянулась к лицу мальчика и ласково клюнула в щеку, после чего сорвалась с руки и улетела выполнять задание. Мантию она свистнула из кабинета Дамблдора, посидела на соседних крышах, подкараулила, когда директор зачем-либо выйдет, и влетела в круглую комнату. Вежливо поздоровалась с Фениксом, заметив при этом: «Здравствуйте, уважаемый Фаукс, смотрю я, вы все еще на цепи, приветствую вас, высокочтимая Минерва». «Да, все еще сижу», — грустно курлыкнул Феникс. «Печально, печально», — сочувственно поморгала Минерва, и перешла к цели своего визита. «А я тут с заданием от моего маленького друга, принести ему мантию-невидимку». «О, она в том шкафу, на второй полке сверху», — оживился Феникс и кивнул на нужный шкаф. «Если сумеешь открыть дверцу». «Да какие дверцы?» — пробормотала сова, ввинчиваясь в шкаф прямо сквозь стенку. Вынырнула наружу уже с мантией-невидимкой в лапах и договорила: «Для нас, повелителей пространств, никаких преград не существует, но не для меня». Феникс потряс лапкой с кольцом и антимагической цепочкой на нем. «Вот, прикован, как самый обычный куренок. А сжечься не пробовал?» поинтересовалась Минерва. «Нет, еще рано, срок самосожжения придет только через год. Да и чем это поможет?» – недоуменно спросил Фаукс. «Ну, кольцо станет велико для крошечной лапки птенца, таким образом ты скинешь с себя оковы рабства», – подсказала сова. «Это несомненно», – согласился Феникс. «Но сам-то я птенцом куда денусь с этого стола?» – он выразительно глянул на поднос для сбора пепла под жердочкой. «А я тебя унесу», – предложила Минерва. «Если не побоишься и рискнешь довериться мне, я, Феникс», — предупредил Фаукс. «Ты ведь знаешь, чем может обернуться моя новая инициация после возрождения. Фениксы предпочитают самовозгораться с последующим возрождением в полном и абсолютном одиночестве, потому что есть у них одно неудобное качество — запечатление и инициация. То есть первый, кого увидит новорожденный Феникс, станет его другом. Навсегда, я понимаю», — кивнула Минерва. «Обещаю, что не буду тебя клевать. Никогда я не был фениксом совы», — мечтательно произнес Фаукс, распахнул крылья. «Но, может быть, настало время попробовать эту новую роль», — сказав это, он воспламенился. «Раньше срока, по собственному желанию, не дожидаясь, когда остынет пепел, Минерва снялась со стола, на подлете подхватила крохотного птенчика и вылетела в окно. Гарри ждал ее в одном из заброшенных, пустых классов с предусмотрительно открытым окном, принял мантию и с интересом глянул на птенца. «А это кто?» – протянул было руку, но Минерва накрыла птенца собой и клювом оттолкнула ладонь, давая понять, что это Гарри не касается. «Понял», – покладисто согласился тот, – «твой воспитанник. Вижу, есть ты его не собираешься. Хорошо, Минерва, будь по-твоему. Имя ты ему тоже дашь?» Сова подумала и состроила вопросительные глазки. Гарри мягко засмеялся. «Это ведь Феникс?» «Да, я помню, как они выглядят. Как насчет Лагана? Был такой чудесный фильм с Майклом Йорком в главной роли. Его герой всю жизнь прожил в городе-изоляторе, насквозь уверенный, что все, что происходит под куполом, только во благо обществу. Но однажды он сбежал и понял, что благополучие в городе было обманом. Этот побег дал Лагану и его подружке шанс на новую жизнь, и прожили они долго и счастливо. Имеется в виду фильм «Бегство Лагана», 1976 года. «Как раз про вас», — улыбнулся Гарри. Сова и птенчик переглянулись, потом посмотрели на Гарри и дружно кивнули, соглашаясь с именем. Оставив подопечного в надежных руках, Минерва снова вылетела в окно, отправившись за картой мародеров. Высмотрев и поводив Уизли, говоря шпионским языком, сова улучила момент, когда Фред пихнул карту в ящик прикроватного столика, потянулся и отправился с Джорджем на обед, спикировала в наглухо закрытую тумбочку и слямзила ценный пергамент. Вернулась к Гарри Минерва страшно довольная собой и тем, что умничка-хозяин догадался раскрыть ее таланты, сделав ее по-настоящему полезной, о чем ни разу не додумалась Лили, слишком приземленная и ограниченная настолько, что не видела никаких чудес в обыкновенной птице. Для нее Минерва всегда была просто совой-письмоносцем. А Гарри, он другой, он замечательный, умный, славный мальчик с богатой неуемной фантазией. Если бы Минерву спросили, в кого пошел Гарри, она бы не задумываясь ответила, в дедушку, мудрого и доброго Гарри Эванса. Вернувшись к себе, Гарри немного посидел на кровати, задумчиво перебирая пальцами волшебную ткань мантии, и даже не подумал спрятать ее и карту, когда в комнату в поисках него заглянули Эверетта и Невиллу. «Гарри, у нас обед, ты идешь? Ух ты, а что это у тебя?» Гарри поднял на друзей серьезные глаза. Тайный утайк от них он решил не делать. «Это мантия невидимкой карта Хогвартса. Вещи, с помощью которых я собираюсь найти и привести в школу Василиска». Невилл побледнел, прекрасно осведомленный о том, что такое Василиска и с чем его жарит, Эверетт тоже знал, но, в отличие от Долгопупса, загорелся энтузиазмом, сразу же потребовав: «Гарри, пожалуйста, без меня не начинай, я с тобой, ты понял?» «Конечно, я понял», — Гарри улыбнулся. «Вот только думаю, надо ли привлечь взрослого, например, твоего папу. Твой папа согласится поучаствовать в авантюре?» «Ты чего?» Эверетта ж лицом вытянулся, а Гарри ощутил острое желание отдубасить себя, да посильнее. В нем заговорил осторожный и предусмотрительный почти взрослый 17-летний обалдуй. Поспешно затолкав не к месту проснувшееся благоразумие подальше, Гарри вскинул руки. «Шучу я, Эверетт, просто шучу». «Ага, шутит он», — раздался от двери ехидный голос. «Ты хоть знаешь, как с Василисками обращаться, Гарри?» Развернувшись к двери, Гарри недоуменно уставился на Ранкорна, убедился, что это именно он, и потряс головой. «А ты что, знаешь?» «Угу», Джерри демонстративно почесал шейку Сюзанне, возлежавшей у него на плечах подобно белому меховому боа, с детства окружен этими милыми созданиями, кокатрисами, душегреями и прочими змейками василискового рода. «А с самим Василиском у тебя как?» «Ну», Джерри посмотрел в потолок. «После опыта общения с молодой Виверной, думаю, с Василиском я уж как-нибудь сумею договориться», тут он посерьезнел. «Просто пойми, Гарри, в природе не осталось вольно живущих Василисков, и у нас не было реальной возможности пообщаться с ними. И я думаю, взрослый тут пригодится, но лучше, если это будет специалист, мастер своего дела, а именно, мой папа, который весьма поднаторел в этом. О нем все знают, и даже самые свирепые драконы и виверны становятся прямо-таки образцами благовоспитанности, едва только узнают, что в их края заглянул великий Альберт Ранкорн. Вы не поверите, но драконы в очередь выстраиваются ради того, чтобы драконий доктор выслушал их жалобы и вылечил ту или иную болячку. И этот ваш Василиск, если он не дрыхнет без задних ног, должен прослышать о моем отце и знать его имя, широко известное в драконьем мире. Ты так говоришь о них, словно они разумные и прямо-таки общаются между собой, недоверчиво подколола Верет. Ты удивишься, но они действительно общаются в своем зверином мире. Вот моя Сюзанна. Джерри снял с шеи змейку и вытянул перед собой. Она понимает птиц и змеи и по возможности переводит их речь для меня. Это как? Опешили ребята. Она что, может и по-человечески? Ну, не совсем по-человечески, улыбнулся Джерри. Но телепатически способна передать мыслеобразы, причем довольно четкие и понятные. Слушайте, а я вот иногда задумывался о том, кто такие повелители драконов, раздумчиво проговорил Гарри. И сегодня я, кажется, нашел ответ. Это твой отец, Джерри, да, он, великий повелитель драконов, легендарный маг с необычайно редким и сильным даром. Ежики лысые, я даже не думал, что такие еще остались на свете, я полагал, что они сохранились только в легендах, в древних преданиях прошлых веков. Как быстро может прибыть твой папа? Спросил он. Прямо сейчас, с готовностью сообщил Джерри, и уточнил. Сюда? Нет-нет, вынужденно спохватился Гарри. Сначала обед, давай после него на опушке леса за хижиной Хагрида. С предложением Эванса все согласились и отправились в большой зал, прихватив Драка и девочек. Пропустив их вперед, Гарри пошел следом, наблюдая за ними и с удовольствием отмечая, какой живой и жизнерадостной стала Гермиона в теплой компании Лили Мун и Салли Энн Перкс. Их дружелюбие отогрело одинокую Гермиону, и она теперь мало походила на ту замученную заучку. Нет, сейчас она была веселой и бойкой девчонкой с открытым ясным взглядом и озорной улыбкой. Смех трех девочек звенел звонким колокольчиком всю дорогу до столовой. Ханна и Сьюзен, идущие позади, в дела сторонних не влезали, шушукаясь только друг с дружкой, были у них какие-то свои сокровенные секретики. Ну и ладно, мысленно отмахнулся Гарри, у них у всех своя компания образовалась, вон Эрни с Захарией в обнимку идут, висками прижались, тоже о чем-то шепчутся. Джастин и Невилл пока что озадачены друг другом, ну это понятно, один из семьи Макглов, а другой из потомственных волшебников, вот и притираются пока, не зная, как толком подступиться. После вкусного сытного обеда четверо заговорщиков нацелились на выход, но были остановлены вопросом Драка. «Вы куда?» «За Василиском», – торопливо ответил Гарри. «Вау!» Восхитился Драк и припустил за ними. За мальчишками, переглянувшись, устремились и девочки. Заскочив в гардеробную и тепло одевшись, бесшабашная восьмерка дружной стайкой чесанула на опушку леса в сопровождении двух котов, одной совы и одной пушистой змейки. Возле хижины Хагрида произошла короткая стычка. Откуда-то вывернул огромный черный мастиф и с гулким лаем обрушился на чудиску. Тот сразу весь встопорщился и злобно зашипел, деревья были рядом, но попробуй до них добежать. Дети испуганно замерли, понимая, что драка неизбежна, но тут в дело вступил Страшила. Подлетев и собравшись задать кошке трепку, Клык вдруг обнаружил, что лает он на гигантского жуткого монстра ростом со слона как минимум, который внезапно вырос за котом. Облизнув страшенные сабли клыков, Страшила мило оскалился, глядя, как дезориентированный пес с разбегу плюхается перед ним на пузо и потрясенно визжит, впервые в жизни увидев живого смелодона, всамделишного и совершенно жуткого, серого в леопардовую розочку, саблезубого и очень голодного. Господи! Гарри отерся лба пот, подобрал чудиску и поспешно убрался с ним под защиту деревьев. Нашел глазами Минерву и кивнул ей. «Погоди немного, ладно?» Глянул на Джерри и поинтересовался. «Отца-то звать будешь?» «Ага». Сильно побледневший Джерри стянул с шеи неизменную змейку-воротник и выпустил в жухлую осеннюю траву, сопроводив ее напутствием. «Папу приведи, Сюзанна». Змейка крутанулась на месте, спиралькой ввинчиваясь в пространство, и исчезла в вихре перемещения, оставив у Гарри пристранное ощущение дежавю и понимание того, что не только у него имба имеется. А девочки, выяснив, что чудо-кот принадлежит Эверетту, тут же облепили его со всех сторон, крепенько прижавшись к героическому мальчику, видя в нем идеального защитника. Драко срочненько занял позицию за широким плотным Невиллом, найдя вдруг, что он может отлично послужить щитом. Прошло, наверное, минуты три, когда перед напуганными детьми возник Альберт, дюжий грозный папа Джерри. Сюзанна ему, видимо, уже все рассказала, потому что Альберт первым делом внимательно осмотрел ребят, общупал, обвертел каждого, девочек по головкам погладил и высказал пару ласковых в адрес вшивой собаки Хагрида. Потом присел на пенек, посмотрел на замерших перед ним детишек и тепло улыбнулся. «Ну, что у вас за затея с Василиском?» «Профессор Блэк ищет пути к Василиску», Гарри выступил вперед. «А я подумал, что можно вызвать его из логова. И ты знаешь, как?» Добродушно прищурился Альберт. «Да», Гарри закивал. «Я пошлю за ним афинскую сову». Это послужило сигналом для Минервы. Увидев заинтересованный взгляд мужчины, птица оттолкнулась от ветви и взлетела в небо, одновременно открывая портал к Василиску. Глава 12. Шестой крестраж. Здесь было прохладно. Здесь царил зеленый полумрак. Тихо шелестела вода в двух продолговатых бассейнах, играя желтыми полосами бликов по стенам, потолку и колоннам. Тускло мерцали пыльные рубины и изумруды в глазах каменных змей, обвивших циклопические опоры. Сам хозяин сего логова спокойно спал, плотно свернув гигантские кольца, уютно расположившись в круглом помещении внутри статуи. Чуть поколебавшись, Минерва спустилась и села на крайний отросток рога красной костяной короны, аккурат над глазом. Посидев и набравшись храбрости, Минерва тихо позвала: «Господин Василиск, проснитесь, пожалуйста». Древний исполин гулко вздохнул, пробуждаясь от дремы. Пробуждался он нехотя, лениво-тягуче, как долго пролежавшая на холоде клубничная патока, но пробуждался. Наконец, после непродолжительной борьбы со сном, чуть шевельнувшись, Василиск приоткрыл правый глаз и скосил его вверх, на симпатичную опрокинутую головку смешной совушки. «Привет, маленькая птица счастья», — негромко выдохнул реликтовый змей. «Это я», — мило удивилась Минерва. «А кем еще может быть птица, несущая в сердце радости, дарящая миру улыбки?» — мягко спросил змей. «Я радостна потому, что у меня замечательный друг», — подумав, сообщила Минерва. «Ну, значит, настало время и мне познакомиться с этим удивительным ребенком», — вынес вердикт Василиск и принялся разворачивать гигантские кольца, собираясь покинуть логово. Минерва покрепче сжала лапами рог и распахнула крылья, чтобы удержать равновесие, и пока Василиск полз, она робко глядела на мрачные своды подземного зала. «Сэр, разве вам здесь нравится?» — поколебавшись, спросила сова. «Не особо», — отозвался змей. «Но это единственное, что Салли мог придумать, чтобы хорошенько спрятать меня. Он знал, что Василиски не везде в почете. Но ты не переживай, маленькая птица счастья, здесь я только сплю, остальное время в моем распоряжении замок и прилегающая к нему территория, а лес огромен, как и кабаньи горы, дичи мне хватает. К тому же милейший Хагрид догадался снабдить меня отличным рационом, очень вкусными и питательными акромантулами, за чьим поголовьем я вот уже полвека тщательно слежу. Уговор у нас с Рубиусом только один, не трогать его любимца, Арагога, но он весьма приметен, так что я его не забываю и ни почем не спутаю с прочими пауками». «Вот это да», — впечатлилась Минерва. «А как вы пришли к такому соглашению, сэр?» «Ну, познакомились мы при весьма печальных обстоятельствах, в день, когда погибла школьница. Один не в меру ретивый юноша поднял меня с ложа, возжелав заполучить мою силу и мощь, призвал к себе и начал в уши дуть, сулить мне всевозможные блага от нашего с ним сотрудничества, а в кабинке юная мисс затихарилась, плакала, жалилась на судьбу свою неминучую горючую. Наконец ей надоело слушать наше шипение, и она высунулась из кабинки, да слишком резво, знаешь ли, меня увидела да и шарахнулась назад, поскользнулась на мокром полу, в туалете-то, и виском прямо об унитаз приложилась. О том, поганец мелкий, за шкурку свою затрясся, Решил вину с себя на кого другого скинуть. И ведь нашел козла отпущения, третьекурсника Рубиуса Хагрида. Подловил его да и обвинил со всех сторон. Паучонку удалось сбежать, но Хагрида невинного, как есть невиновного, из школы исключили, никто не пожелал разбираться. Как же мне это было огорчительно. Нашел я мальчонку переростка, представился ему чин по чину, про паучка его поведал, что жив-здоров он, приветы передает, то, се. Рубиус-то послушал, слезки утер, да и заулыбался весь, солнечный такой. Меня, чудище старое, любит, обожает, как же тепло-то стало от искренней улыбки его, ну словно обнял меня, в одеялко закутал, старика замерзшего. Любовь Хагрида, это дорогого стоит, настоящая она у него, от всего сердца. Говоря все это, Василиск проползал туннели за туннелями, каким-то чудом ориентируясь во множествах ответвлений бесконечных ходов. Минерва то и дело пригибала голову, чтобы не стукнуться о низкий свод, и взмахивала крыльями на резких поворотах, но слушала молча, не перебивая. А потом Хагрид прочел где-то, что молодые василиски пауками питаются, посмотрел на меня, сопоставил мои размеры с размерами Арагога, да и вдохновился. Сгонял в Грецию за самочкой акромантула, привез и давай разводить, благо что Арагогу и выбирать не из чего было. А паучиха оказалась страшно плодовитой. В первой же кладке произвела на свет около 1000 акромантулит. Их Хагрид и преподнес мне в дар. Я, конечно, не молодой, но и не старый в физическом смысле, так что с удовольствием ими подзакусил, сочной паучьей молодью. Те, что пошустрей, разбежались и дали жизнь новым поколениям акромантулов запретного леса. Так у нас и появилась знаменитая паучья колония вместе с паучьей лощиной. Арагога, как я и говорил, не трогаю, и более того, у меня у самого среди пауков любимцы завелись. Одиссей, например, он плетет самую прочную серебряную паутину, ни один волколак в ней запутался, украсив мой скромный стол. Так, ну, птичка, приехали, вот выход. Заслушавшаяся Минерва встрепенулась, подняла голову и посмотрела вперед, в тенисто-лиственный овал дневного света. Вылетев сквозь него, сова обнаружила, что вход скрывается в пологой лесной горушке, совсем рядом с паучьей лощиной. Радостно ухнув, Минерва полетела над головой Василиска, ведя его навстречу с Гарри. Ощутив дрожь под ногами и завидев, как качаются верхушки деревьев, Ранкорн присвистнул, легко представив себе размеры приближающегося бронепоезда, встал и подманил к себе детей. Тем повторных приглашений не понадобилось, вмиг скучковались за надежным дядей Альбертом. В отличие от бронепоезда, Василиск подъехал бесшумно, но и то земля гудела, пока он сворачивал свои гигантские кольца, покомпактнее собираясь перед кучкой детей и знаменитым драконоборцем. Шипеть никому не пришлось, змей заговорил с людьми вполне по-человечески и даже на английском языке. Высоко вскинув голову и красиво изогнувшись латинской буквой «С», он вежливо обратился к Альберту. «Наслышан о вас, высокочтимый сэр, должен признаться, что я весьма горд тем, что такой великолепный ученик вышел из стен данного школьного учреждения. Редко, очень редко его стены покидают столь мастерски ограненные алмазы. Примите мое глубочайшее почтение и дозвольте присоединиться к вашим важным делам». Гарри уронил челюсть. Очень хотелось разобидеться и заорать, а почему же он, гад, в прошлом так себя не вел? Почему он шипел, слушался тома из дневника и гонялся за маленьким мальчиком? Но тут ему на руку села Минерва, и Гарри вспомнил, почему. Потому что он был во власти темных сил, покоривших его волю, заставивших служить призраку, воспоминанию из дневника, которое выпустила на волю одержимая томом маленькая девочка Джинни Уизли. А сейчас Василиск был в твердой своей памяти, над его волей ничто не давлело, и он сохранил свой ясный рассудок. Сейчас он был настоящим, самим собой, и что интересно, отказывался назвать Альберту свое имя. Гарри встрепенулся и, отбросив размышления, прислушался, вникая в разговор. «Ну зачем вам мое имя, уважаемый? Позвольте оставить его при себе. Оно какое-то секретное?» — заинтригованно спросил Альберт. «Или слишком длинное, труднопроизносимое, не то, ни другое. Просто свое имя я предпочитаю доверять только другу. А то было один раз такое, с полвека тому назад. Повелся я на сладкие речи одного ретивого юноши, а он возьми да воспользуйся моей доверчивостью, попытался овладеть мною при помощи магии имени и подчинить меня своей недоброй воле. Повезло мне тем, что я не до конца ему поверил и назвал лишь часть своего наименования. Вот оно что». Внутри у Гарри все так яхнуло. «Вот же оно, Том, видимо, знал имя Василиска и тем самым сумел его покорить. И, к счастью, умница змей назвал себя не полностью, раз сумел воспротивиться злой воле дневника. Одновременно Гарри охватила здоровая злость на подлеца Риддла, так коварно использовавшего честного змея в своих корыстных целях. Ведь змеи – это самые честные существа на свете, и странно, что кто-то считает иначе, приписывая ползучим гадам хитрость и коварство, холодную расчетливость и жестокость. На самом деле все не так, змеи охотятся только на добычу, соразмерную себе, птиц, мышей, кроликов, удавы и питоны, соответственно на кабанов и косулей, анаконда, на пекари, агути, капибару. На человека змеи нападают только в виде исключения. В случае самозащиты, защиты гнезд, детенышей, при случайной встрече змея честно предупреждает двуногого о том, что нападет, если он ее тронет. Яркой окраски порой достаточно, чтобы благоразумный Homo sapiens убрался с пути змеи, а если нет, то клобук кобры и погремушка-гремучки им в помощь.